Горечь во рту становится сильнее. Проверь все сводки по убийствам в городе, начиная с вечера понедельника. В больнице я тоже позвоню. Все смерти в результате несчастного случая. Ворд сам себя ненавидит за произносимые слова. Пожарная охрана, аварийные службы. «Куда собираешься после брифинга?» — спрашивает Микки, когда Ворд снимает плащ с крючка на двери. «В прошлое». Ворд направляется дальше по коридору в конференц-зал, где репортеры встречают его градом вопросов. Включены прожекторы и телекамеры. «Да», — отвечает он, — таксист признался. «Да, он знал жертву». «Нет, полицейские не били его ни во время ареста, ни потом». «Почему же у него повязка на голове?» — выкрикивает откуда-то сзади репортер Пост. «Потому что женщина, которую он убил, сопротивлялась». 20 минут спустя Ворд спускается на нижний этаж в служебном лифте. В 5 часов дня, когда заканчивает работу муниципальное учреждение, на улице уже темно, приближается зима. Поток служащих выплескивается под дождь по всему району мэрии. Это юрисконсульты муниципалитета, секретари, администраторы школ, присяжные, покидающие федеральные и местные суды. Целая армия вливается во входы метро, рассыпаясь по Бруклину, Куинсу, Бронксу. За час они совершают путешествие, на которое голландским предкам Ворда потребовалось бы неделя с ночевками. Ворд заходит в церковь Святого Андрея возле здания Верховного Суда США и занимает место на скамье в заднем ряду. Служат мессу. Среди прихожан немало знакомых лиц. Люди ежедневно молят Господа дать им силы выдержать все, что обрушивает на них город. Ворд опускается на колени. «Господи, благодарю за порядок и безопасность», — шепчет он. «Благодарю за семью и дружбу. Если с Митчумом что-то случилось, сделай так, чтобы он не страдал. И, пожалуйста, помоги Мэтту выздороветь». Ворд опускает пару сотен в кружку для милостыни. На улице льет проливной дождь. Прячась под одним зонтом со знакомым юристом, тоже заходившим в церковь, Ворд бежит через площадь к станции подземки Чембер-стрит, Municipal Building. Он едет по Лексингтонской линии на север до Бликер-стрит и там покупает зонтик-пятиминутку, в том смысле, что они ломаются после 5 минут работы, у торговца-нигерийца из тех, что вырастают на углах улиц, как только начинается дождь. Деятельность этих людей каким-то непостижимым образом связана с метеорологической ситуацией. Если идет снег, они мгновенно материализуются, продавая наушники и перчатки. Если выглядывает солнце, они стоят на тех же местах, предлагая поддельные роликсы. Держа крохотный зонтик, Ворд быстро идет на запад, мимо жилых башен Нью-Йоркского университета, джазовых клубов возле Мерсера и кафе, заполненных туристами, планирующими провести ночь в ресторанах Вилледжа или в театрах и старомодных кинотеатрах на Хьюстон-стрит и Уэст-Хьюстон-стрит. В Мюррейс Чиз он покупает фунт греческого козьего сыра, копченого сыра Гауда, длинный батон свежего хлеба, полфунта пикантных сицилийских оливок, пластиковый лоток с зелеными перцами, фаршированными ветчиной и моцареллой, и фунт тонко нарезанной генуэзской солями. Нагрузившись покупками, он сворачивает за угол на Мортон-стрит, узкую мощеную булыжником улочку, застроенную 200-летними трехэтажными особняками. Может быть, мама Митчума знает, где он. На 3-м доме слева всего 1 кнопка звонка. Дом еще не разбирали на квартиры. На 3-м этаже горит свет. «Конрад!» — доносится из домофона радостный голос Лин Киф, мамы Митчума, когда Ворд называет себя. «Сейчас спущусь. Сколько лет прошло?» Ожидая ее, Ворд вспоминает, каким высоким казался звонок, когда он был мальчишкой. Приходилось вставать на цыпочки, чтобы дотянуться. А теперь, когда дверь открывается, Лин тоже кажется меньше. «По крайней мере, этот зонтик прикрывает тебе макушку. Входи, не стой под дождем». Она пополнела. Кожа по-прежнему безупречно белая, но возле рта залегли морщины, а на шее появились складки. Серый вязаный свитер прост, как и шерстяное платье до середины икры. По девичьи распущенные волосы, единственная уступка тщеславию, спадают до талии. Судя по почти истинно черному блеску, должно быть крашеные. Золотистые глаза ярко блестят за толстыми линзами очков, но руки подрагивают. Дрожательный паралич начался, когда погиб муж, и приступы случаются всякий раз, когда она сильно волнуется. «Это то, на что я надеюсь?» — спрашивает она, глядя на мокрый бумажный пакет в протянутой руке Ворта. «Каламата закончились, и я взял сицилийские. А у меня есть вино и бруклинское светлое пиво. Или ты еще не вырос из газировки?» «Купил дом, еще прапрадед Митчума, генерал армии северян и владелец текстильной фабрики, вернувшись домой после гражданской войны. После гибели отца Митчума, майора Кифа, ветераны со всего Большого Нью-Йорка, служившие под его началом во Вьетнаме, столяры и электрики, кровельщики и каменщики, время от времени объявлялись, чтобы сделать ремонт. Они отказывались от платы и брали только испеченные Лин пироги с абрикосами. Дом остался таким же, каким был в те времена, когда сотни раз Ворд приходил сюда прямо из школы. К старым газовым рожкам в холле подведено электричество. Рисунок на обоях в стиле колониальной эпохи. Люди в таверне курят длинные голландские трубки или пьют эль из пузатых кружек. Узкие коридоры, пол из толстых дубовых досок, в гостиной кирпичные стены и настоящий камин, в котором сейчас потрескивает пламя. На каминной полке стоят свежие тюльпаны в хрустальных вазах. На стене галерея фотографий кифов военных, начиная с битвы у реки Шайло во время гражданской войны. На самом первом снимке прапрадед Киф стоит в наполеоновской позе рядом с генералом Улиссом Грантом перед палаткой, шляпа в правой руке, левая рука на груди, на боку висит сабля. Фотография времен Первой мировой, Киф-морпех на палубе транспортного судна, стоящего в доке Шербура. Еще фотографии. Морские пехотинцы перелезают через бруствер, бросаясь в атаку у гряды Бланмон. Военный летчик Киф гордо стоит возле Кертис-Дженни, биплана, на котором он вскоре погибнет, пытаясь взорвать немецкий дирижабль над Францией. На вьетнамских снимках буйство красок, густой зеленый лес, ржаво-красная вода на рисовом поле. Но лица под касками — это лица кифов, худые, костистые, умные. Вот более современные снимки. Кифы в Саудовской Аравии, в Панаме. И, наконец, в Вестпойнте, выпускной день Митчума. «Знаешь, почему мы живем на Манхэттене?» — однажды спросил Конрада отец Митчума. «Чтобы объяснить всем этим пылким либералам, что такое реальный мир, пусть они и не слушают. Когда врага не видишь, это расслабляет». Ворд садится на диван, на котором они с Митчумом давным-давно смотрели воскресными вечерами старые ужастики. Было очень смешно, когда пластмассовые города Лондон или Токио разрушали механические чудища. Исполинский бронтозавр, ползущий глаз. Лин возвращается с едой, разложенной на старинном серебряном подносе и с бутылкой орегонского пино-нуар. «Мне всегда хотелось знать...» — говорит он. «Митчум побеждал меня в шашке. Я оборачивался, и сзади стояла ты. Ты подсказывала ему? Он бы меня убил. Митчум всегда был виртуозом в играх и компьютерных программах. Правду сказать, он сильный человек, но скорее кабинетный воин. Я рада, что он никогда не участвовал в боях. С моей точки зрения, сын, специалист по компьютерам, это просто замечательно». Нечего было и надеяться, что Митчум окажется здесь. Ворд не хочет тревожить ее, расспрашивая слишком настойчиво или слишком быстро. Он устраивается поудобнее, словно заглянул просто так, потягивает вино. Время — начало седьмого, и Микки сейчас начинает звонить в пожарную охрану и управление аварийных служб. Ворд просто спрашивает, как Лин проводит время. «Хочешь верь, хочешь не верь, но я снова пошла учиться. Митчум не говорил тебе? Я теперь юрист в райжилотделе. Все время высматриваю тебя по утрам на остановке Чембер-стрит. Надеялась в один прекрасный день случайно столкнуться». «Можно просто зайти», — говорит Ворд, и дает ей свою карточку с номером телефона и кабинета на Полис-Плаза 1. «А по вечерам», — продолжает она с довольным видом, «я редко ухожу далеко от дома. По понедельникам обычно благотворительность. Учу первоклашек читать. Вторник — клубный день. Я состою в кинофоруме. В этом месяце у них идет ретроспектива Джеймса Кэгни. И обычно, по крайней мере, раз в неделю заходит Митчум.